Глава третья. У себя в обители привык вставать под урчание Мурзика и Котьки, тыкающихся мне мокрыми носиками в лицо. И сейчас будто чего-то не хватает. Соскучился? Ну да, наверное. Привыкаешь к этим животинкам, как к членам семьи. Надо было их с собой взять. Да вот не догадался. А с другой стороны, что мне, без них проблем мало? Ладно, хватит валяться. Лег вчера очень поздно, почти в три, хотя пирующие еще не расходились. Веселье было в самом разгаре. Зато выспался на отлично. Только прислонился головой к подушке и сразу же вырубился. Если бы не позывы организма, мог бы и дальше спать. «Господин, вы встали?» Заглянула в комнату Юлька, услышавшая звуки из моей спальни. «Нет, сплю», — буркнул я. «Сколько раз, — говорил Юль, — отучись уже задавать глупые вопросы. Сама не видишь, что ли?» Девушка цвела, как та роза чайная. Выглядела не служанкой, а настоящей придворной дамой. И нарядами, и украшениями, а главное, спесью в лице и походкой по дворцовым коридорам. Как тот петух во дворе, честное слово. Спустить бы ее вновь с небес на землю, да, думаю, успеется. Подруга детства Степа как-никак. Пусть немного поважничает. В конце концов, других претензий у меня к ней нет. Изучила все мои привычки. Расторопна, честна, умеет предугадывать намерения господина и официально попросила моего дозволения стать невестой штаб-капрала Николаса, моего подручного. В общем, свой человек. Пусть все видят, что быть рядом с аббатом Готлинским не только почетно, а еще и выгодно. «Мне ночью во время представлений сунули два прошения», — доложила она, протягивая свежее нательное белье. «И на перу глава гильдии шорников попросил достать приглашение на завтрашний молебен в замковой часовне. Подпишите». «Ох, лиса!» Я покачал головой, переодеваясь. «Служанок давно уже не стесняюсь. Тут все аристократы так делают, как и аристократки. На слуг внимания не обращают». «Решила, что с просонья буду подписывать, не разбираясь?» «Нет, так не пойдет. Сначала я потренируюсь с милордом Карлом, потом вы с Ангелиной покормите нас завтраком». И лишь затем ты мне подробно поведаешь, кто на ком стоял, кто о чем просил. Кстати, милорд проснулся уже? Не знаю. Пожала плечами Юлька. Он у себя не ночевал. Вы пришли, а он нет. Там закончилось-то все только 3 часа назад. Молодой герцог, уходя с герцогинями, велел продолжать веселье, кому сколько захочется. «С другом-вассалом все ясно. Меч у меня всегда при себе. В постель с собой, конечно, не беру, но лежит в шаговой доступности. Прицепил к поясу. Я оделся в тренировочный костюм и готов к выходу». «Тогда найди Ника. Пусть приходит на Малый плац. Там меня найдет». Настроение сегодня приподнятое. Спасибо вчерашним разговорам. Я как в воду глядел, убеждая Агнию, что нам надо лишь время потянуть. Глядишь, все матримониальные планы, касающиеся нас, сами разрешатся к нашему удовольствию. К тому все и идет. Гости, ну, кроме герцога Армайского, вчера все пировали и веселились. Насыщались изысканными яствами и смотрели представления. От клоунских эскапад до гладиаторских схваток, устроенных прямо на плацу перед пиршественными столами, праздновали на свежем воздухе. Внутри дворца такому количеству приглашенных было бы тесно и душно. Семья же Неллеров лишь изображала веселье, а на деле продолжала обсуждение очень важного вопроса, который поставил перед нами герцог Конрад. У нашего короля Эдгара I имелся родной дядя Филипп, добровольно отправившийся в изгнание еще в то время, когда на престол вступил его старший брат Петр III. Насколько это самоизгнание было добровольным, не понял, но отъехал принц очень недалеко, в Верцию. Сейм этой республики, 11 голосами лордов против 3, постановил принять Филиппа с семьей под свое покровительство. Лорды даже выделили на это какие-то средства, хотя основные суммы на содержание изгнанника шли от кранцевского двора. Шли-шли и пришли. В том смысле, что после гибели прежнего короля поток денег из Рансбура вскоре прекратился. У Эдгара с финансами и так все не очень гладко, а тут еще содержать дядю, который был вовсе не в дружеских отношениях с семьей старшего брата. В общем, коронованный племянник решил, что принц Филипп как-нибудь сам проживет. «Что-то ты помятый какой-то». Я не смог сдержать смеха при виде взъерошенного Николаса. «Я тут единственный, кто предпочитает очень короткую стрижку». Остальные отращивали длинные волосы. Даже епископ Рональд имеет их до плеч, да еще и завивает по последней моде. Штаб-капрал пока щипцами не пользуется, у него и так на голове вьющиеся заросли. Сейчас спешил на мой вызов, не расчесался, вот и выглядит вороньим гнездом. «Не надо было соглашаться на игру в кости», самокритично высказался он, извлекая меч. «Что, проиграл?» «Наоборот, выиграл», — вздохнул приятель. «Пришлось проставляться, а просто смотреть, как другие пьют мое вино, больно. Присоединился. Жадность — не самое лучшее качество». Понимающе улыбнулся и, легко отведя в сторону его клинок, ударил точно в область сердца. «Так, ты просыпайся уже и давай работать». «Нет, такая тренировка несерьезная. Слишком большая разница в уровнях подготовки между мной и приятелем. К тому же не выспавшимся. Зато хоть его подтяну немного, все польза. Да и с ним легко отвлекаться на свои мысли». «Насчет жадности, да, не про Николаса, а про Эдгара нашего первого. Зря он снял с содержания дядю. Так тот, может быть, жил бы себе в забвении и никому не мешал. Но обида, нужда и злость на несправедливость привели к тому, что этот человек королевской крови возжаждал сесть на трон Кранца. Да, прав у него немного, законных если. Вот только и право сильного никто не отменял». Тем более, что Эдгар с Люсиндой до сих пор не озаботились рождением наследника, и в случае гибели монарха у 49-летнего принца шансов надеть на голову золотой обруч Кранца ничуть не меньше, чем у 17-летней Хельги. Кстати, ей позавчера только исполнилось 17. Взрослеем. «Опять не получилось», — расстроился штаб-капрал, когда я раскусил его хитрость одним лишь взглядом на положение ног Ника перед ударом. «Спасибо наставнику Ричарду. Мне такие увертки распознать ничего не стоит». «Долго готовишься. Надо быстрее переходить от задумки к действию», — посоветовал я. «Давай повторим». Казалось бы, принцу Филиппу, покинувшему свою родину более полутора десятков лет назад, не на что и не на кого рассчитывать, реши он взгромоздить свою задницу на трон нашего королевства. Однако не все так однозначно. Во-первых, его жена принцесса Катарина, мать его детей, 17-летнего Гарри и 15-летнего Альгерда, приходится герцогу Конраду Армайскому двоюродной сестрой, а ее родная сестра Мальва — замужем за герцогом Ворским. То есть правители двух провинций Кранца просто по долгу родства могут поддержать притязание изгнанника на королевский обруч. Если же мой братец Джей, новый правитель Неллера, все же решит к ним присоединиться, то получится трое на трое. Тех, кто за Филиппа, и тех, кто за законного короля Эдгара. Во-вторых, из противоборствующей стороны Ультиарская провинция разорена в ходе недавно завершившейся войны с габарийцами и охорцами, а Ронерская — неудачным походом на наше Тибаластское графство, выплатами контрибуций, которые Мария стребовала с Альфонса, и все еще полыхающим мятежом крестьян, руководимых милордом Джеком. В-третьих, внутри королевского домена тоже имеется множество дворян, недовольных существующей властью. Казна королевства расстроена, долги превышают доходы за ближайшие 5-6 лет, а неблагодарность Эдгара по отношению к победоносным генералам стала уже привычной и вызывает глухое брожение в армии, главной опоре любого трона. Так что шансы принца Филиппа не очень-то и призрачны. Осталось только точно понять, что получит от поддержки изгнанника род Неллеров. Без нас чаша весов на его сторону никак не склонится. Вот тут-то вчера я и Агния услышали обещания и обязательства заговорщиков, которые не могли нас не порадовать и не вселить надежду с радостью в наши сердца. Принц Филипп гарантирует кардинальскую шапку моему дяде Рональду. Марк Праведный уже стар. Сколько еще он протянет? Год? 10? Неважно. Эликсиров бессмертия даже в этом магическом мире никто не придумал. Освободившуюся высшую должность в королевстве займет епископ Неллерский. Да, формально церковь у нас независима, но в реальности земные владыки многое определяют. Помнится из истории моего родного мира, как французский король Людовик XI несколько лет держал своего кардинала в тюремной клети, которую тот сам же в свое время и придумал, где ни разогнуться нельзя было, ни ноги вытянуть. Жуть просто, как представишь. Впрочем, заслужил, как говорится, не рой яму другому. Так не только на земле, но и в Паргее подобное случалось. Наместник Создателя, конечно, вправе проигнорировать представление земного правителя и в пику ему назначить другого кандидата кардиналом. Вот только тому тоже вполне может выпасть служить пастве из тюремного подземелья, куда запрут под надуманным или реальным предлогом. Претендент готов дать клятву, что маркиз Рональд станет кардиналом, а милорд Степп епископом Неллерским. Прощай планы на мое обручение с маркизой Анной Миорской, что не может не радовать. Моей сестрице Агнии тогда тоже нет смысла выходить замуж за младшего виргийского принца, к тому же ей обещана должность коннетабля королевства. У нас в Кранце женщины еще ни разу военными министрами не становились, но в соседних странах, в той же Ахорской лиге герцогств, такое случалось. Никаких запретов или табу на этот счет не существует. Еще есть разные предложения от принца Филиппа, уже что называется по мелочи, вроде рассмотрения моей кандидатуры в будущем на пост главного инквизитора королевства, передачи тех самых золотоносных рудников на севере королевского домена роду Неллеров, назначение полковника Иоанна Неллерского командующим Южной армией с присвоением генерала и еще в том же духе. Обсуждается должность канцлера для Андрея Торского, но Агния вчера мне сказала, что с этим вряд ли получится. Слишком уж тогда Неллеры усилятся относительно других участников планируемого государственного переворота. Ответа герцогу Конраду и стоящим за ним заговорщикам Джей пока не дал. Ни да, ни нет. Однако уже понятно, к какому решению склоняется моя семья. Слишком велико искушение. К тому же, разумеется, присутствует и момент нашей личной неприязни к нынешнему правителю, устраивавшему на меня покушение, и еще неизвестно, надолго ли он отказался от этих планов. Пока понятно. Эдгар затих, рассчитывая, что имперские зелоты избавят его от могущественного мага, которого он воспринял как угрозу, но вряд ли успокоится. Кстати, я тоже не собираюсь никому ничего спускать на тормозах. Кто-то умный сказал, что если от врагов не избавляться, их число постепенно будет нарастать до критической отметки. Ага, тот самый гегелевский переход количественных изменений в качественные. Приложу все усилия, чтобы не допустить этого. «Я не сильно опоздал, Степ?» — спросил, скидывавший с себя на ходу кафтан, милорд Монский. Бросив снятую одежду и ножны на траву возле края плаца, он плечом оттер Ника в сторону и встал напротив меня. «Да как сказать?» — вытянул я меч в его сторону. «Поздновато, поздновато. Извини», — развел он руками и тоже встал в стойку. «Сейчас исправлюсь. Смотрю, с моим штаб-унтер-офицером ты даже не вспотел. А ну-ка, вот так!» Обрушил приятель на меня град ударов, не переставая при этом говорить. «Знаешь, что я придумал? Не нужно тебе к этому быдлу ходить. Насколько у тебя дольше занимает время вложения плетения исцеления в кристалл, чем если сразу на увечного? На час? Ну так то на то и получается». «Чего то на то, Карл?» С трудом, но все его выпады я отбил. «Нормально можешь объяснить?» «Нормально, могу. Один». Открыл он счет, достав меня в плечо с затупленным концом клинка и тут же получил ответный укол в верхнюю часть левого бедра. «Ох, уже 1-1, вот гадство! 1-2 в твою! Как ты быстр! Зачем тебе покидать дворец? Делай спокойно здесь амулет, а я схожу с Эриком, активирую на эту девицу. Здорово я вчера придумал». «А я полагал, у тебя маркиза и голова забита. Когда успел придумать-то? Ну так она с вами что-то весь вечер обсуждала, ей не до меня было. Вот и постарался. Так как?» «Идея, в принципе, неплоха. Посмотрим по обстоятельствам. Можно делать и так, и эдак. Там ведь не раз придется лечить. А здесь, во дворце, меня постоянно отвлекают. Проще уйти и исцелять Вику на месте. 3-1. На этот раз я подловил приятеля на отходе. «Так, ну я все. Пока ты спал, я уже работал. Оставайся, если хочешь, и продолжи с Ником. Его еще гонять и гонять». Тут я маленько принижаю Степиного друга детства. Николас, конечно, уступает намного нам с Карлом, но большинству армейских унтер-офицеров он может дать серьезную фору. Все же с ним тоже, хоть и немного, занимались наставник брат Макс и опытный мечник Карл Монский. Такими учителями редко кто из простых вояк может похвастаться. Даже Эрик, будучи великолепным разведчиком и диверсантом, в схватке на клинках сильно уступит мне и моему вассалу. «Нет, я, пожалуй, с тобой пойду». Карл с иронией посмотрел на своего штабного помощника. «У тебя и завтрак вкуснее, чем в гостином зале, и узнать что-нибудь интересное можно. Вдруг проболтаешься, о чем вы 2 дня с напряженными лицами говорите?» «Не проболтаюсь, дружище. Увы, для тебя. Не имею права. К тому же, не все пока ясно самому. Мало того, что решение наш новый герцог еще не принял, так непонятно вообще, какие планы у заговорщиков в целом. То ли соберут военные силы и двинутся с ними на Рансбург, то ли устроят покушение на Эдгара, то ли совместят и то, и другое. Конрад Армайский, понятно, пока не привлек нас в их ряды, откровенничать о дальнейших замыслах не торопится. После мыльни и завтрака я все же подписал бумаги, подготовленные Юлькой, и отправил плутовку к баронету Алексу за простановкой печати. 70-летний старик перешел, можно сказать, по наследству от герцогини Марии к ее сыну, в той же должности секретаря дворцовой канцелярии. Джей, конечно, со временем сформирует свою команду, но пока придется привлекать старый чиновничий аппарат. Насколько понимаю, такое при смене власти происходит повсеместно, даже при революциях и государственных переворотах. Новые кадры еще нужно вырастить и проверить в деле. Отправить-то Юльку отправил, да не знаю, сколько она там пробудет. Старик поди тоже еще спит, как и весь дворец, будто вымерший. Понятно, спят только дворяне и гости, слугам не до сна. Но и те двигаются, словно тени, стараясь не потревожить почивающих господ. Направила на конюшню никому из обслуги не хочется. Только аббат Степ бодрствует уже, да его, то бишь, мои люди. Ангелина с сыскарем Николасом из города вернулась. Без помощи, в отсутствие ее подруги, не останусь. Сергий уже разложил на столе пищи и принадлежности. Забыл ему вчера сказать, что сегодня мне не до творческих трудов, хотя в предыдущие дни старался выкроить время и кое-какие записи сделал. И сказки, и кулинарные рецепты, и даже философское обоснование того самого спорного утверждения, что человек есть то, что он ест. Здесь это революции не вызовет. Маги как были правящим классом, так им и останутся. Неважно, сахаром ли они питаются или репой. Юлька только убежала, а Ангелина с сыщиком отправились в гостиную завтракать, когда вернулся Эрик и доложил, что люди Джека перебазированы в один из близлежащих к замку трактиров. «Я обо всем договорился», — продолжил он рассказ, зная, что Карл в курсе этих моих дел. «Трактирщик меня хорошо знает, как вашего человека. Да и Вика после вчерашнего исцеления на покойницу больше не похожа. Оба глаза и ухо на месте, а увечные груди и ноги под одеждой и ботами незаметны. Разместил всех троих в двухкомнатном номере. Я сказал, что это мои бывшие сослуживцы и сестра хотят поступить в ваш отряд. Кабачик вопросов не задавал. Попросил только пропуск на верхний ярус амфитеатра на сегодня. Это можно сделать?» Ох, только сейчас Юльку отправил за печатями. Ладно, не беда, Ангелину следом пошлю. И давай, пока все спят, как раз 3 часа есть, навестим нашу пациентку. Карл, ты со мной или будешь ждать, когда полковник Неллерская проснется? «Если не возражаешь, с тобой», — попросился приятель. «Здесь весь изведусь в ожидании, а так хоть проветрюсь после вчерашнего. Можно, конечно, плетение соорудить, да не хочется на такую мелочь тратиться». «И это правильно», — поддержал я его решение. «Все еще считаю, что чем чаще применяешь на себе целительскую магию, тем менее эффективной становится ее воздействие. Нигде такого не прочитал, и личная практика это не подтверждает. Но есть у меня подозрения, подкрепленные видом некоторых богатых старичков-аристократов, которым впору быть живчиками, а они еле ноги волочат. Прямо так пойдем?» Карл выразительно посмотрел на свой невзрачный походный костюм, в котором был на тренировке. «Ну да», — подтвердил я. «Я буду под заклинанием отвода глаз, а вы с Эриком. Слушай, перед кем тебе красоваться-то в трактире? К тому же мы сразу в номер поднимемся, а когда вернемся, тут еще завтракать все начнут. Вряд ли кто тебя увидит». «Да и увидят. Не все ли тебе равно? Главное — быть, а не казаться». «О, Сергий!» Позвал секретаря, а когда тот появился, велел. «Запиши. Главное — быть, а не казаться. Чтоб я не забыл потом куда-нибудь вставить». «Мудро», — качнул головой милорд Монский. «Нет, без шуток, мудро. Степ, ты продолжаешь и продолжаешь изумлять. Точно говорю, тебя Создатель отметил своим вниманием. Эх, если бы ты знал, мой друг, как близок к истине.